Глава 12. Здоровье Элли улучшалось с каждым днем. Через неделю она смогла присоединиться к занятиям. Никодимус и маленький Дрозд вели себя хорошо, а вот утихомирить Фриду, повлиять на ее поведение и привычки, оказалось весьма трудной задачей. Фрида отвлекала остальных на уроках, которые вела Лив. Она редко делала то, что ей говорили, без разрешения выбегала из классной комнаты и говорила вслух, что все, чем они занимаются, — чушь. Она всячески провоцировала к непослушанию и мальчиков. «Ты скучаешь по грязной лестнице?» — спросил ее однажды Матес. «Хочешь вернуться? Я могу это устроить». Фриду вопрос застал врасплох, и она растерялась. Но, стараясь держать марку, ответила: «Конечно, хочу!» Но огрызалась она только для порядка. Ей больше никто не препятствовал бежать. И она вполне могла сделать это, если бы хотела. Но она не убегала. Габриэла была назначена ответственной за девочек, и поэтому чаще других сталкивалась с проявлениями неуправляемого характера Фриды. Она боялась, что та окажет плохое влияние на мягкую, терпеливую Элли. Габриэла старалась изо всех сил, но это было далеко не простое дело. Матиас следил за здоровьем детей, а Элли была самой слабой из них, хотя шрамы были у всех, потому что со всеми плохо обращались. Единственным взрослым, которого терпела Фрида, был Матиас. Остальные подозревали, что она питает к нему слабость, но она никогда бы в этом не призналась. Она придумывала для него самые нелепые прозвища, но факт оставался фактом. Он ей нравился. Однажды было решено, что Элли пора навестить дедушку, но в последнюю минуту Матиасу пришлось отправиться к собственному деду в Икебю. Ехать с Элли предстояло Калебу. Элли очень просила, чтобы Габриэла поехала с ними. Но на Габриэлу вновь нахлынули прежние ощущения, и она отказалась. «Что случилось с маркизой на этот раз?» — иронически спросил Калеб. «Можешь объяснить причину?» «По-моему, и так ясно. Тебе неприятно ехать со мной. Я это чувствую», — застенчиво пробормотала она. «Снова здорово», — уныло простонал Калеб. «Какая тебе разница, приятно мне или нет? Научись, наконец, думать не только о собственном душевном комфорте. Ребенку важно, чтобы ты поехала. Неужели так трудно взять себя в руки?» Габриэла не нашлась, что ответить, а Элли даже зарумянилась от радости, когда девушка села в сани рядом с ней. И урожденной маркизе Паладин снова стало стыдно. Сидя по разные стороны девочки, Калеб и Габриэла не разговаривали. Она сказала себе, что считает Калеба грубым зазнайкой, который почему-то решил, что может учить ее жизни. А говорить им не о чем, потому что он неотесанный невежда. Понимая, что Элли чувствует возникшее между ними напряжение, она взяла руку девочки и ласково сжала ее. В ответ Элли осторожно улыбнулась Габриэле. «Можешь, когда захочешь», — заметил Калеб, внимательно наблюдая за тем, что происходит. «Трудно думать о чувствах других людей, когда тебя саму переполняют эмоции», — ответила Габриэла, защищаясь. «Жаль, что ты этого не понимаешь». «Ты когда-нибудь задумывалась, каково сейчас твоим родителям?» — спросил Калеб, игнорируя ее упрек. «В каком смысле?» «Им пришлось тяжело». Габриэла удивленно посмотрела на него, совершенно не понимая, к чему он клонит. Он ответил ей спокойным, почти презрительным взглядом. «Их единственную дочь отвергли. Ее теперь вряд ли возьмут замуж. Они в шоке и ужасе. Представь, если бы такое случилось с твоей дочерью, каково бы тебе было?» Габриэла поняла, что вообще ни разу не задумывалась об этом. «Именно они приняли на себя публичный позор», — немилосердно продолжал Калеб. «Ты имеешь возможность жалеть себя вдали от всех, а они такой возможности не имеют. Твоей матери пришлось написать сотню унизительных писем о том, что свадьбы не будет. Она наверняка обожает тебя и гордится тобой, а тут такое. Твоему отцу пришлось отменить все договоренности по дому и приданному. Они жаловались, Они переживали за тебя, ничем не обременяя. А ты подумала о них хоть раз?» Габриэла густо покраснела от смущения. «Я сегодня же напишу им и поблагодарю за все», — сказала она, не глядя на него. «Напишу, что забыла Симона и все, что с ним связано». «Но разве ты забыла?» Она глубоко вздохнула, тщательно подбирая слова. «Мне безразличен Симон, но я вряд ли смогу снова доверять кому-то. Не все такие, как он». «Может и так, но я-то прежняя, невзрачная внешне, да еще и с эмоциональными причудами. Кому такая нужна? Некоторые вещи не меняются», — ответила она. «Получается, всякий раз, когда ты общаешься с другим человеком, то думаешь только о том, как выглядишь в его глазах? Зацикливаешься на своем «я», вместо того, чтобы подумать о ком-то другом, проявить хоть какой-то интерес к чужой жизни и заботам?» Габриэле было нечего сказать в свою защиту. «Калеб, не обижай Габриэлу», — вмешалась Элли. «Она очень хорошая, но ей грустно, когда она думает, что никому не нравится. Любому было бы грустно». «Я просто хочу помочь ей, Элли», — сказал Калеб девочке, погоняя лошадь. «Ты можешь быть другой, Габриэла. Все заметили, что когда ты занимаешься детьми, становишься доброй и заботливой. Когда ты вернешься назад в столицу, ко двору, просто постарайся вести себя так же по отношению к тамошним мужчинам. Тогда тебя кто-нибудь полюбит и возьмет замуж». «Вернусь ко двору?» — тихо пробормотала Габриэла и отвернулась. «Конечно, я хочу в Габриэльс к маме и папе, но только не ко двору. Ни за что. Лучше остаться здесь с вами». «Если ты заметила, всю дорогу мы говорили только о тебе», — сказал Калеб. «И ты ни разу не спросила, как дела у меня, или нравится ли Элли путешествие на санях. Тебе предстоит научиться быть отзывчивой, Габриэла». «Прости меня, Калеб», — ответила она, и ее лицо снова приобрело свекольный оттенок. «Я действительно не знаю ничего о твоей жизни, кроме того, что вы с Матесом сбежали с рудника. Не о чем рассказывать. Прошу тебя, расскажи. Я действительно хочу знать». «Может быть, и расскажу, но в другой раз. Сейчас ты проявляешь вежливость, а не интерес». Габриэла замолчала. Упрек был справедливым. Она вдруг представила себе идеал Калеба, здоровую, светловолосую молодую крестьянку. И ей почему-то стало еще хуже. Увидев своего дедушку, который уже не мог вставать с постели, Элли бросилась к нему. Он обнял девочку, и они немного поплакали от радости. Девочка с восторгом рассказывала старику о сказочном замке, в котором она теперь живет, об уроках и о новых друзьях. От этого Габриэле стало гораздо лучше. В этот момент они с Калебом поняли, что дело, которое они затеяли, приносит реальную пользу. Им не спасти всех обиженных детей Норвегии, но, по крайней мере, четверо из них получат шанс другой, достойной жизни. И пока придется довольствоваться этим. Чтобы повлиять на власть и закон, нужно гораздо больше сил и возможностей. Их у Калеба не было. Невозможно вычерпать океан ложкой. Зимними вечерами, когда дети ложились спать, молодые люди проводили время в гостиной, болтали, делились впечатлениями, читали вслух. Часто к ним приходил и Андреас. Зимой у него было много свободного времени. Лив часто сидела с ними. Она не чувствовала своего возраста, и другие тоже его не чувствовали. Веселая и разговорчивая, она украшала собой любую компанию, хотя ей уже исполнилось 62. Однажды, незадолго до Рождества, Лив стала беспокойной и подозрительной. Она перестала выходить в гостиную по вечерам и вообще избегала разговоров с родными. Матиас спросил ее: «Что происходит, бабушка? Ты сама не своя?» «Нет-нет, все в полном порядке», — испуганно ответила она. «Скажи мне, что случилось. Тебя беспокоит кто-то из детей?» «Нет, дело не в этом. Просто я старею, вот и мерещится всякое». «Мерещится? Ну что?» Я слышу странный шум по ночам. Габриэла любила вечерние посиделки. Здесь она чувствовала себя среди друзей и на своем месте. Услышав разговор бабушки и Матеса, она напряглась. «Слышишь шум?» — переспросила она. «Да», — ответила Лив. «Неприятные, пугающие звуки. Не могу понять, где находится их источник, откуда они доносятся. И это пугает больше всего». «Странно. Надеюсь, это не призраки?» — улыбнулся Матес. «В Гростенсхольме их никогда прежде не было». «Прежде?» — удивилась Габриэла. «Тревожное словечко». «Призраков не было и нет», — поспешила успокоить ее Лив. «И оставим эту тему. Габриэла, ты сегодня рисовала для детей, и у тебя очень хорошо получилось. Я не знала, что ты умеешь рисовать. Ты молодец». «Спасибо, бабушка». Габриэла заулыбалась и покраснела от удовольствия, когда Калеб удивленно посмотрел на нее. «Он не верит, что я и правда умею рисовать», — подумала она. «Наверное, думает, что бабушка хвалит меня просто, чтобы поднять настроение». Но она неправильно истолковала причину его реакции. Она поняла это, когда Андреас сказал ей. «Габриэла, когда ты улыбаешься, твои глаза излучают удивительный свет, который способен озарить все вокруг. Жаль, что большую часть времени ты угрюма». «Будет правильнее сказать несчастно, а не угрюмо, Андреас», — поправила его Лив. Габриэла смутилась от их откровенности и снова погрузилась в свое обычное состояние. «Мне тоже понравились твои рисунки», — присоединился к беседе Матес. «В кого ты такая талантливая?» «В мою мать, Силья», — ответила за внучку Лив. «Помните ее росписи и гобелены? В юности я тоже немного рисовала, но мой первый муж критиковал все, что я делала, поэтому я бросила это занятие». Габриэла пристально посмотрела на бабушку. Она вдруг поняла, что та тоже знает, как это — потерять веру в себя. Все захотели, чтобы Лив показала им свои работы. И Лив, смущаясь, пошла искать что-нибудь, что не стыдно было бы показать близким, как пример ее творчества. «Бабушка такая молодец», — сказал Матес, когда она ушла. «Детский приют, который мы устроили, так важен для нее». «Это важно для всех нас», — добавила Габриэла. Когда Лив принесла в гостиную несколько своих работ, все были поражены. Они позвали Таральда посмотреть на них. «Мама, почему ты никогда не говорила, что снова начала рисовать?» — недоумевал он. «Потому что утратила уверенность в себе», — ответила Лив. «Они просто великолепны», — сказала Ирия. «Согласен», — согласился с ней Андреас. «Можно я возьму их с собой и покажу папе и маме?» «Перестаньте», — смущенно отмахивалась Лив. «В них нет ничего особенного». «Это неправда», — воскликнул Калеб. «Написано очень талантливо». «Мне нравится вот это», — сказала Габриэла, указывая на одну из картин. Глаза Лив наполнились слезами. «Ты правда так думаешь? Я тоже люблю ее больше всех. Я написала ее в подарок первому мужу. Он сказал, что дело женщины — исполнять желания мужа, а не заниматься малеванием». «Что за чушь?» — сказал Калеб. «Если муж и жена не равны, то какой смысл в их браке? Тогда это не союз, а форма угнетения». Все согласились с тем, что сказал Калеб, и Габриэла задумчиво посмотрела на него. «Теперь я это понимаю», — сказала Лив. «Но тогда, в ранней молодости, я была слишком чувствительной. Поэтому хорошо понимаю Габриэлу, которая никак не может обрести равновесие. Ты так же уязвима, как я когда-то. Но поверь, с годами человек становится сильнее». «Надеюсь на это», — улыбнулась в ответ Габриэла. «И хочу сказать, что и правда все меньше и меньше думаю о Симоне». «О, простите». Она замолчала и бросила тревожный взгляд на Калеба. «За что ты извиняешься?» — удивился Матес. «Калеб считает, что все время говорить о себе неприлично». «Неправда», — резко ответил Калеб. «Теперь ты бросаешься в другую крайность. Почему не можешь найти баланс?» Ее неприятно поразила резкость его голоса. Но он имел право на собственное мнение. Много лет я прожил среди самой ужасающей нищеты, среди самых несчастных и обездоленных. Их страдания мучили меня как собственные, но я не мог им помочь. Мне было больно от собственного бессилия и тщетности попыток. А потом я прихожу сюда, и меня упрекают в том, что я не сочувствую уязвленному тщеславию человека, у которого есть все, что душе угодно. Кто съедает за обедом больше, чем бедняки едят за неделю? Нет, это слишком. Габриэла сидела, опустив голову, замкнутая и несчастная. «Давай, Габриэла», — подбадривал ее Матиас, — «ответь ему». «Не хочу, чтобы он сердился на меня», — прошептала она и заплакала. Она не проронила ни единой слезинки после несостоявшейся свадьбы, а теперь, по непонятной причине, вдруг прилюдно разрыдалась. «Прошу прощения», — пробормотала она и выбежала из комнаты. «Но я не...» — Калеб пытался что-то сказать ей вслед. «Она думает, что ты ее ненавидишь», — спокойно сказала Лив. «Но я знаю, что ты пытаешься ей помочь, хоть это было и грубо. Ты считаешь, что она просто эгоцентричная, избалованная светская барышня. Но ты не понимаешь, каково это — быть отвергнутой, когда каждый нерв изодран в клочья, и когда от людей не ждешь ничего, кроме непонимания и отчуждения. Это не эгоцентризм. Я знаю, потому что сама прошла через такое. Первый муж так унижал и высмеивал меня, что я почти исчезла. Дагу потребовалось много времени и терпения, чтобы я снова пришла в себя. Габриэле сейчас плохо, но на самом деле она не более эгоистична, чем любая другая девушка ее возраста, а может и гораздо меньше. «Мне жаль», — сказал Калеб. «Я пойду и извинюсь перед ней прямо сейчас». Лив протянула руку и остановила его. «Не надо. Пусть побудет одна. Она не хочет, чтобы мы видели, что она плачет. К тому же она уже возвращается». Все сделали вид, что не заметили ее слез, и до позднего вечера продолжали с удовольствием болтать и обсуждать новости. Ночью выяснилось, что в Гростенсхольме происходят странные вещи. После полуночи Габриэла услышала шепот и шаги в коридоре. Затем кто-то нерешительно постучал в ее дверь. «Габриэла, ты не спишь?» — шептал чей-то голос сквозь замочную скважину. Она встала с кровати, зажгла свечу и открыла дверь. Мерцание пламени отразилось в испуганных детских глазах. Они пришли к ней, все четверо. Никодимус заговорил первым. «Там какой-то шум. Мы боимся и не можем уснуть». «Заходите», — пригласила Габриэла, и все четверо на цыпочках вошли в ее комнату. «Как приятно пахнет!» — воскликнула Элли. «Фу, нет!» С отвращением сморщился Пэр, маленький дрозд. «И это, кажется, духи!» Габриэле стало смешно. «Что вы слышали?» — спросила она. «Кто-то ходит у нас над головой», — сказал Никодимус. «Как будто волочит что-то тяжелое», — со страхом добавила Фрида. «Нет», — поправил девочку Пэр, — «как будто кто-то ползает, как привидение». Габриэла вздрогнула. «Мы боимся ложиться», — прошептала Элли. «Вы, девочки, ложитесь в мою постель, а вы, мальчики, устраивайтесь на диване. А я посижу в кресле и послушаю». Минуту спустя все они были под одеялами. «Может, позвать Калеба и Матеса?» — задумчиво сказала Фрида. «Только не посреди ночи». Габриэла не хотела признаваться, что ей было страшно идти одной по темным лестницам и коридорам через весь дом. Однако дети никак не могли заснуть. Они хихикали и возбужденно перешептывались друг с другом. «Вы шумите, и мне ничего не слышно», — сделала замечание Габриэла, и в комнате сразу же стало тихо. Она и думать не хотела о том, что в Гростенсхольме могут водиться привидения. Когда-то давно в детстве она мельком видела чердак дома. Она подумала тогда, что там пыльно и слишком много хлама, но совершенно не помнила, каким путем туда попала. Должна быть какая-то лестница. Наверное, она где-то рядом. Когда дети уснули, Габриэла свернулась калачиком в кресле и закрыла глаза. Но спать в таком положении оказалось невозможно. Она крутилась, вертелась и почти уже решила пойти в комнату девочек. Но все-таки ей было страшно, и она решила остаться в кресле. «Ты трусиха», — ругала она себя, — «в тебе нет ни капли мужества». Но самокритика не помогла ей уснуть. Напротив, сон совсем пропал. И вдруг Габриэла подскочила в кресле, сердце подпрыгнуло к самому горлу. На чердаке что-то двигалось. И это не было похоже на шаги человека. Воображение Габриэлы рисовало ей картины одну ужаснее другой, и она злилась на себя за это. Она еще раз прислушалась к потусторонним звукам, прилетавшим с чердака. Оживший труп или какое-то неизвестное жуткое существо что-то искало на чердаке, возможно, лестницу. И если оно ее найдет, то окажется в коридоре где-то недалеко от двери в эту самую комнату. Страх и паника овладели ею. Дверь? Нужно немедленно запереть дверь. Но ноги девушки сделались ватными, и она не могла подняться с кресла. «Боже милостивый, что же мне делать?» В панике думала она. «Нужно как-то позвать Калеба». «Но почему именно Калеба?» «Потому что он самый большой и сильный в доме». В конце концов, она смогла встать и запереть дверь, но выйти в коридор так и не решилась. Что говорила бабушка про странные звуки? Должно быть, она тоже их слышала. Значит, это происходит не первую ночь. Ужас охватил Габриэлу. А потом звуки прекратились так же внезапно, как начались. С чердака не доносилось ни малейшего шороха. Стояла гробовая тишина. Но страшные фантазии продолжали одолевать Габриэлу, и она так и не сомкнула глаз. Из-за серых теней и кругов под глазами на следующее утро она сама была похожа на привидение. За завтраком Калеб вопросительно посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Габриэла, ты сегодня спала?» — с обеспокоенным видом спросил ее Матес. «Почти нет», — призналась девушка. «Мне пришлось уступить кровать и диван детям. Ночью они все пришли в мою комнату, и я спала, сидя в кресле». Лив пристально смотрела на нее. «Ты что-то слышала?» Габриэла кивнула. «Да, и дети тоже, потому и пришли ко мне. Признаться, это было ужасно». «Надо обсудить это сейчас, пока не спустились дети», — сказал Калеб. «Что именно ты слышала?» Габриэла старалась смотреть на него спокойно и без смущения. Дети слышали шаги. Никодимус, что ходили на цыпочках, Фрида, что тащили какую-то тяжесть, у каждого своя фантазия. «А ты?» И она описала свои впечатления, стараясь не показаться взбалмошной истеричкой. Наверху что-то двигалось и хотела спуститься вниз. «Это крайне неприятно», — взволнованно согласился Матес. «А что слышала ты, бабушка?» «Этой ночью ничего. Но раньше, накануне, я тоже слышала шаги и возню. И да, как будто кто-то метался и что-то искал». «Это происходит на той половине чердака, что над вами. Ни Калеб, ни я ничего не слышали. А что хранится на чердаке?» «Всякое барахло. Этому дому много лет. Гростенсхольм принадлежал семье Мейден задолго до нас. Я не знаю, что понадобилось там привидению. Вот, если только...» Лив замолчала и погрузилась в глубокую задумчивость. «О чем ты думаешь, бабушка?» «Ни о чем. Так, глупости». Но ее уговаривали в три голоса. «Скажи нам, пожалуйста, ну скажи нам». «Скорее всего, это не имеет отношения к делу. Ты и помнишь, что произошло перед тем, как погибли Тарьи и Колгрим?» «Это было 10 лет назад», — ответил Калеб. «Но такое вряд ли забудешь, конечно, помню». Они оба что-то обнаружили на чердаке. Колгрим провел там 2 дня, а Тарий сидел целую ночь. Что они там нашли? Не знаю. Колгрим скрывал это, а у Тарии не было времени рассказать. Но это связано с наследием людей льда. Ну, ты знаешь, тайный запас опасных трав и зелий. Габриэла повернулась к Матесу. Где ты хранишь его? Уж точно не на чердаке. Теперь мне не нужно его прятать. Все хранится в кабинете вместе с другими лекарствами. Под замком, конечно, потому что там есть смертельные яды. Но никакого специального тайника я не делал. Габриэла мелко дрожала. Итак, Тари и Колгрим оба поднимались на чердак и вскоре после этого погибли. Хорошенькое дело. Меня туда силком не затащишь. «Я видел, как они умерли. Оба», — сказал Калеб. «Колгрим принял какую-то отраву, которая одурманила его. Сначала он ударил ножом Тарья, а потом прыгнул со скалы в пропасть». Матиас вернул дискуссию к насущному вопросу. «Это очевидным образом никак не связано с шумом на чердаке. Предлагаю подняться и посмотреть». «А Матиас смелый», — подумала Габриэла. «Но он еще не слышал». «Давай попозже», — сказала Лив. «За тобой прислали из Икибю. Твой дедушка снова нездоров. А тебе, Габриэла, нужно немного поспать. Ляг здесь, внизу, где потише, а мы с Калебом займемся детьми. Чердак подождет до полудня». Но днем всех их пригласили на обед на Липовую аллею, и когда они вернулись в Гростенсхольм, было уже темно. Заинтригованный Андреас вернулся вместе с ними, чтобы помочь разгадать загадку. Таральд и Ирья, напротив, только отмахнулись от затеи. «Это старый дом. Здесь все время что-то скрипит и откуда-то дует», — сказал Таральд. «Вы ничего не найдете, только зря время потратите». Но остальные члены семьи были полны решимости провести тщательное расследование. Детей отправили спать внизу под присмотром горничной. Около полуночи они собрались в комнате Габриэлы. Сравнив впечатления, они поняли, что здесь было слышнее всего. Они расселись поудобнее и стали ждать. Говорили только шепотом, чтобы не пропустить ни единого звука. Габриэла сидела, тайком поглядывая на Калеба. В тусклом свете свечи он выглядел сильным и очень привлекательным. Он происходил из мира, о котором она ничего не знала. По ее телу пробежала дрожь. Сесилия предупреждала ее, что если отдаться подобным ощущениям, последовать их зову, то может произойти катастрофа. Габриэла никогда по-настоящему не понимала, о чем та говорит, до этой самой минуты. Просто на всякий случай держалась холодно и вежливо со всеми мужчинами, включая Симона. Но теперь до нее стало доходить, что именно имела в виду Сесилия, когда предостерегала ее. Дыхание девушки сбилось, и она постаралась больше не смотреть на него, а сосредоточить внимание на ком-нибудь другом. Андреас что-то говорил, и она прислушалась к его словам. «Папа рассказывал о мандрагоре, которая должна была храниться в том мешке, но куда-то пропала, а мандрагора воскрешает мертвых. Ну, это, допустим, полный бред и бабушкины сказки», — рассмеялся Матиас. «Возможно», — настаивал Андреас, — «но, насколько я помню, Колгрима похоронили с корнем мандрагоры, который висел у него на шее». «А что, если он воскрес и сейчас бродит по чердаку?» Горевшая на столе свеча внезапно погасла, словно кто-то невидимый согласился с тем, что было только что сказано. Матиас чиркнул спичкой и снова ее зажег. Габриэла побледнела и стала сползать на пол. Калеб слегка похлопал ее по щекам, снова усадил в кресло, а сам сел рядом прямо на пол. «Перестань пугать сестру, Андреас», — улыбнулась Лив. «Если так, я выйду поздороваться с внуком. Как бы там ни было, я любила его». Габриэла открыла глаза и увидела Калеба совсем близко от себя. От него исходил очень тонкий, чарующий аромат. Она восхищалась его телосложением и тем, как он двигается. Все эти новые чувства сбивали ее с толку. И странное дело, как только он оказался рядом, странный шум и привидение проклятого Колгрима совершенно перестали казаться ей страшными. Одна из кухарок сказала, что вчера нечто странное произошло в кладовой, сказала Лив. Что это было? Кто-то еще был там. Из тени за ней наблюдали горящие глаза. Свет, свет, свет, пробормотала Габриэла. Горящие глаза? Неужели Колгрим и вправду воскрес? Но как он нашел дорогу? И чего он хочет? Мстить? Размышлял вслух Андреас. Некоторые считают, что мандрагора — это живой организм и обладает собственной душой, которую может на время передать мертвому телу, но я в это не верю, — ответил Матиас. Он замолчал на полуслове. Откуда-то сверху донесся тихий, неясный звук. Это повторилось несколько раз. — А вдруг это просто крысы? — прошептала Габриэла. — В Гростенсхольме нет крыс, — ответила Лив шепотом. — Разве только крошечные мышки? И вдруг над ними раздался глухой удар. — Это точно не мышь, — сухо заметил Калеб. «Идемте наверх», — прошептал Андреас. Мужчины поднялись. Габриэла посмотрела на Лив, та осталась сидеть. «Габриэла?» — позвал ее Матес. «Ты с нами?» «Маркиза не станет мараться», — пробормотал Калеб. Габриэла решила, что больше не будет этого терпеть. «Конечно, я иду с вами». Очень скоро она горько пожалеет об этом скоропалительном решении. Но будет слишком поздно.